«Дивно и странно», — пожимал он плечами. «В них совсем нет устаревающих форм. Нет и следа ороговелости нашей милой архаики. Вот меня хвалят за язык, а я еще не могу по-змеиному выползти из состарелой его кожи. Что-то слишком приросло. Отрывать больно. Да и заменить нечем. Ума не приложу, в чем загадка». И он с пожирающим любопытством уставился на меня. «Бедный Пушкин. Вероятно, он думал, что мой язык — это мое личное достижение, а не полуторавековая работа всего русского народа. У меня появился порыв открыть ему эту неразрешимую для него загадку. Но сон крепко держал в своих правилах игры. Плоскость достоверности настолько сместилась, что я и сам теперь уже не знал, что было сном, или этот великосветский бал, или вся моя жизнь из моего 20 века. Все же последнее перевешивало, иначе бы мой слух не уловил два резких ударных сдвига в одной его коротенькой фразе, брошенной как-то о царе. «Когда я думаю о нашем деспоте, работа на ум не идет», — сказал он, даже бравируя ее складностью. В его речи необычно звучали слова под иными ударениями, чем у нас. «Музыка», «Моцарт». А вот когда однажды я сказал «Бетховен», меня высмеяли. Меж тем, ничего во мне не высмотрев, Пушкин продолжал размышлять. «Язык развивается совокупно с другими формами жизни. В движении нашего языка мы во многом, прости Господи, обязаны Бонапарту, этому выскочке. Такие потрясения, какие испытало наше любезное Отечество, просветляют умы и подвигают язык. Но, право же, я не полагал, что просвещение теперь же затронет такие его конечности, как Сибирь. Твои стихи возбуждают мое любопытство к ней. В них что-то есть, а две строчки, друг мой, прелесть как хороши». Я чуть было не проснулся от радости. Сердце мое учащенно забилось в нетерпеливом ожидании того, что Пушкин вот-вот назовет мне эти две прелесть как хорошие строчки. Но в это время зазвучала огненная мазурка, и мой великий друг суетно покинул меня. Танцевать мазурку я не умел, да и не хотелось. Приятнее было стоять у колонны, слушать победную музыку, так отвечающую состоянию моей души, наблюдать за белой поземкой танца и ждать своего бесценного собеседника. Пушкин вернулся возбужденный и озабоченный. Расстроила ли дама, с которой он танцевал, или кукольно-нарядный гусар, перехвативший моего друга на пути ко мне? Догадаться было трудно. На попытку вернуть его к моим стихам он не отреагировал. И вообще, литературные темы, казалось, были ему уже неинтересны. Тогда по наивности я решил употребить, как мне думалось, самое сильнодействующее средство. «Пушкин, ты гений!» «Звание сие обременительно, и мне вовсе не к надобности», — ответил он желчно. «А обществу гений надобен и того менее». «Как?» — удивился я. «И это говоришь мне ты?» Мое искреннее удивление немного развеселило Пушкина, но к моим стихам не вернуло. Вместо препирательств он предложил мне метафизическую игру, то есть по-нашему философскую, в которую, как он сказал, они частенько играли в лицее. Игра велась в духе платоновских диалогов. Тема обозначалась заранее. Сейчас она была сформулирована как «жизнь без гения». «Итак, зачем тебе гений?» «Чтобы стремиться к совершенству». «К какому совершенству?» «К совершенству разума и духа». «А зачем тебе это совершенство?» «Чтобы наслаждаться красотой». «Однако ты боек», — засмеялся он. «Но окунемся в наслаждение. Какое из наслаждений ты бы поставил превыше всех?» «Наслаждение любви». «Вот-вот-вот, лезь в эту петельку». «Почему же?» «А вот почему. В наслаждениях любви, наивысшим надо полагать, ты считаешь близость. А разве в этих делах гений тебе помощник?» И Пушкин засмеялся во все свои блестящие зубы. «Да, он утончает чувства, открывает глаза на суть явлений». «А благо ли это? Представь, какой-нибудь Митрошка, насмотревшись на Венеру Проксителя, уже не захочет свою толстопятую Авдотью». «Нет, Пушкин, не лукавь. Наша игра на этом еще не закончилась. Она только начинается». «Изволь начинать». «Да, ты сузил тему. Ты направил ее лишь по биологическому и эстетическому руслу, игнорируя социальные условия жизни Митрошки с его Авдотьей». «Прости, какие? Что значит социальные?» «Ну, общественные». «Бог мой, У нас еще нет метафизического языка, и каждый должен придумывать свои слова. Но это я к слову. Продолжай. Нет Пушкина. Нет Проксителя. Прекрасно. Для Митрошки и Авдотьи благо. Благо одной ночи. А утром толстопятая Авдотья пойдет еще больше натруживать свои пятки.